Итак, мы можем занять какое-то угодно положение. Сидеть в коптерках, быть кассирами, быть поварами, кем угодно. Для своего положения. Можем найти для себя очень теплые места. Не выходить на санкиртану, когда мороз, не распространять книги, не проповедовать, не рисковать жизнью для Кришны. И ждать, когда же кто-то будет доволен. Нам будет, ну ничего, он сам по крайней мере. Сделали из него человека. А? Я очень часто спрашиваю преданных, вот Улан-Удэ, потому что как бы очень много с ними отношений. Я иногда, когда они прекращают рисковать жизнью для Кришны и ждут милости за какое-то коптерное служение, я их спрашиваю, когда вам последний раз в лицо плевали за то, что вы Хари Кришна? Когда вас последний раз кто-то посылал? Когда вас хотели побить за то, что вы Хари Кришна? И они не могут вспомнить. О, 5 лет назад я там. Сейчас когда? Давно ли это было? Когда вы последний раз рискнули для Кришны? Всем. Всем своим благополучием. Своей семьей, детьми, своим положением, властью, чем-то. Когда последний раз вы рисковали для Кришны? И порой они мне начинают свои засушенные гирлянды показывать. Там, в урбаре у них есть. Вот это там. 5 лет назад я рисковал. Нет, сейчас. Это должно происходить каждый раз. Отдохнул, набрался сил, и опять рискуешь для Кришны. Отдохнул, набрался сил, и опять. Для чего вы отдыхаете? Для того, чтобы набраться сил, рискнуть всем для Кришны. Прабхупада говорил, преданное служение должно совершаться, как служение Махараджа Парикшита. 7 дней до смерти. Прабхупада объясняет, как надо служить, его спросили, чтобы в этой жизни снискать милость Кришны. То есть получить это сва-крипа-шакти, сва-прасадам. Анудилабай, сенам ритапал, радха Кришна гунагал. Получить милость Кришны. Радхи и Кришны. Надо служить как 7 дней до смерти. У кого-то эти 7 дней длятся 40 лет, но если вы посмотрите, там все равно 7 дней будет. Надо просто понять шкалы времени, что время в служении 7 дней. Удалось бы 7 дней послужить Кришне по-настоящему. 40 лет служил, но из них служил-то Кришне, может быть, 5 дней. Еще 2 надо. Еще 2. 7 дней до смерти. В каком настроении человек был? Готов ли он был все отдать для Кришны? Рискнуть всем? Страшно? Кришна из материальной природы угрожает, везде все угрожают. Да мы тебя потом поймаем, там тебе дадим. Да мы тебя там. И страшно. И выбор сразу. Страх. Но Кришна говорит, мой преданный Абхай, он не боится. Он точно знает, что Кришна защитит его при любых обстоятельствах. Одно из важных положений умонастроения преданного. Говорится, это оскорбительно, если преданный не верит, что Кришна его защитит при любых обстоятельствах, когда он исполняет волю Господа. Когда преданный исполняет волю Господа, он должен быть на 100% уверен, что Кришна его защитит при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. И если такой веры нет, это оскорбление. Это не продвинутость. Поэтому, когда преданный продвигается, он на самом деле верит, что Кришна защитит его при любых обстоятельствах. Он не беспокоится. Он заходит с книгами там в подъезд какой-то, и он идет к людям, и он не боится, что там какие-то пьяные что-то. Не боится, потому что он знает, у него есть 100% вера, что Кришна позаботится обо всем. Потому что он сейчас исполняет указания Кришны. И Кришна сказал Арджуне, сражайся, ни о чем не беспокойся. Даже если ты погибнешь, все равно нечем беспокоиться. Кришна так хитро построился. Он сказал Арджуне, даже если ты погибнешь, ничего не будет страшного. Арджуна стал так думать, как же ты меня тогда защищаешь, если я погибну? Но Кришна смотрел на Арджуну. Хотел, чтобы Арджуна из таких мотивов действовал, спасая свое тело. И как только Арджуна просто стал действовать ради удовлетворения Кришны, Кришна стал защищать даже его тело. Кришне очень дорого тело преданного. Тело преданного, оно трансцендентно также. Оно духовно, когда оно вовлечено в планы Кришны. Когда мы дышим только для того, чтобы исполнить указания духовного учителя. Итак, всегда помните и думайте о том. Шрадха, вчера я объяснял на публичной программе, что такое шрадха. Это отдавать сердце. Сколько сердца вы отдали Кришне? Готовы ли вы все сердце свое отдать Кришне? Учитесь ли вы, тренируетесь ли в этом? Тренироваться, рисковать для Кришны. Это как человек, который где-то в спортивном зале, там, бой с тенью. Но иногда ему говорят, ну а теперь давай вот с этим. И он боится. Вот с тенью он не боится побиться. Поэтому сидеть просто в храме и думать, что это такое большое служение, сидеть в храме. Нет. Выходите, сражайтесь для Кришны. Прабхупада говорит, я вижу, как весь мир будет затоплен моими книгами. Весь мир будет затоплен моими книгами. Прабхупада говорил, все 10 тысяч лет эта миссия распространения книг будет существовать. Все 10 тысяч лет и все 10 тысяч лет это будет самым прогрессивным служением. Все 10 тысяч лет. Не то, чтобы это будет соизмеряться, продвинутость, кто сколько книг распространил, но это будет самое радостное служение. Да? Особенно, если преданные будут распространять эти книги для того, чтобы удовлетворить своего духовного учителя. Не для того, чтобы прославиться, кого-то победить, а удовлетворить свою гуру. С единственным желанием принести радость духовному учителю. Ясья прасад, Бхагават прасадам. Радовать духовного учителя – это есть обязанность ученика. И тогда Дивья Гьян Хриды Пракашита. Духовный учитель вкладывает трансцендентное знание в сердце ученика. И как результат что? Прямо бхакти джага хойти. Любовь к Кришне просыпается в сердце ученика. Потому что он радовал своего гуру, и гуру ему в сердце дает. Он убирает там эти препятствия. Кто такой гуру? Это физическое проявление. Чайтия гуру. Кто такой Чайтия гуру? Параматма, Кришна. И когда живое существо не может руководствоваться Кришной изнутри, поскольку оно осквернено, появляется Кришна. Гуру приходит. И гуру начинает давать наставления. Те, которые мы не можем услышать в собственном сердце и подчиниться. Не слышать не можем, не подчиняться не можем. И тогда гуру приходит извне. Кришна приходит извне, как духовный учитель, и начинает нас обучать. Как отдать свое сердце? Атмани веданам. Как отдать свою жизнь? Говорится, что гуру обучает ученика, как отдать. И он начинает учить. То, как отдать это, как отдать 3 рубля, как отдать 2 рубля, как отдать 2 часа Кришне на служение, как отдать 3 часа, как недельку отдать, как 2 недели отдать, как 5 лет отдать, как 10 лет отдать. И говорится, в итоге гуру должен нас научить, как полностью себя отдать Кришне. Все отдать Кришне. Почему? Потому что отдавая только мы получаем. Великий закон духовной жизни. Только отдавая мы можем что-то получить. Поэтому, когда мы раздаем книги, отдаем Кришну, отдаем Шрилу Прабхупаду, тогда мы начинаем получать. Когда мы даем святое имя, тогда мы начинаем сами получать его. Раздавая святое имя, мы начинаем его получать. Таким образом, удивительный процесс. Не раздавая, мы сами ничего не можем получить. Мы не можем сами получить. Потому что то, что мы раздаем, оно не наше. Мы раздаем то, что принадлежит Шриле Прабхупаде и Кришне. Гуру, что принадлежит. Но у самих у нас этого нет. Мы можем говорить о преданности какой-то. Но мы раздаем преданность Шриле Прабхупаде. Раздаем преданность своего духовного учителя. И все могут думать, о, он столько преданности раздал, у него наверняка такая куча преданности. Да нет, он раздает преданность своего духовного учителя, он раздает преданность Шрилы Прабхупады. У него нет самого еще преданности. Но когда он начинает раздавать эту преданность, он получает свои комиссионные. Ему немножко от этой преданности отделяют, говорят, ну на, это тебе. И у него появляется преданность, потому что он раздает. Если вы ничего не раздаете, вы не даете Кришне, то вы не можете его получить сами. Почему наша сампрадая называется проповедническая? Искон – это проповедническая система. Это не просто такая, сидеть в храме и повторять джапу. Есть баджинананди и есть гоштхенанди. Баджинананди – это которые сидят и повторяют. В святом месте где-нибудь, во Вриндаване или вот в храме. Сидят и повторяют, и всеми восхищаются. Ой, они сидят и повторяют, днем и ночью мантру повторяют. Днем и ночью оскорбляют. Гоштхенанди – это те, кто проповедует. Днем и ночью проповедуют, выходят и проповедуют. Они отдыхают только для того, чтобы набраться сил, чтобы идти и опять сражаться. Вот для чего храмы были построены. Чтобы здесь набираться сил и проповедовать. Набираться сил и проповедовать. И самым лучшим храмом является тот храм, где никто просто так не сидит. Все отдыхают только для того, чтобы начать проповедовать. Раздавать Кришну, раздавать Кришну, раздавать святое имя. Намарупа Гуналила. Раздавать, раздавать, раздавать, раздавать.